Глава 37. «Ты в своем уме, мама? Когда я говорил, что моя девушка беременна? Это было 100 лет назад, она уже родила бы! Черт, черт! Ну да что же ты за женщина такая?» Егор кричит. «А мне совсем не до этого, никак не остыну, злость пробирает до самых костей. Сердце снова колет и даже перед глазами темнеет. Чувствую себя просто лохом. Жопу себе рвал из-за этих, черт, 100 раз, черт. Ведь Мелисса совсем не такая, она иная и ничем не смахивает на этих. Ни характером, ни тупостью. Да, может быть, упертой. Но если ей скажут чего-либо не делать, она этого не сделает. А этим я упорно повторял. 10 раз. Что прошлого больше нет. Все. Стерли. Забыли. Но нет. Им надо было палочку в говно воткнуть и поковыряться там. Знаете что? Сжав кулаки, я подхожу к женщине и еле сдерживаюсь, чтобы не поднять на нее руку. Никогда я себе такого не позволял, ибо это настоящая подлость. Но тут на кону жизнь моей жены и сына, а на этих мне уже конкретно плевать. Делайте, что хотите. Мне срать на вас и на то, что с вами станет. Бог видит, я хотел, я очень хотел вытащить вас из дерьма и сделал это, но вы того вовсе не стоили. Я заберу свою семью и свалю. Пусть вас найдут и угробят, ибо я задолбался. Сынок, подожди! Женщина цепляется за мою руку, останавливает. В глазах ее слезы, которые меня ни капли не трогают. Наоборот, все больше злят. Раздражение, боль, гнев. Сейчас во мне собрались все эти эмоции. Превратились в адский коктейль. Я не специально думала, что все закончилось. Ну, прости, пожалуйста. Я не хотела, чтобы так вышло. Не хотела, клянусь. Она рыдает так громко, что хочется заткнуть уши. Столько раз я наблюдал за тем, как Мелисса плачет в своей комнате, уткнувшись лицом в подушку. Между нами была всего лишь стена. Но, несмотря на это, я тупо не мог пойти к ней, обнять, поцеловать и успокоить. Смотрел на нее и пил, чувствуя, как невыносимо колотится сердце. На большее у меня не было сил. Иначе все сломалось бы на полпути. До сих пор страх потерять ее не дает спокойно спать по ночам. Как же они не похожи со своей матерью. Да пошли вы все. Я направляюсь к двери, выхожу из дома. Егор останавливает меня во дворе. «Демид, подожди! Я очень надеюсь, что ты от злости так, черт!» Он трет лицо руками. Помню я, как избил его, когда узнал, что он один из тех, кто копал мне яму, вместе с Жанной, мать их, которая, кстати говоря, потеряла своего ребенка из-за всей этой игры. При всем моем желании спасти 5-летнего мальчишку не получилось. Его убили только потому, что Жанна сильно накосячила. Точно так же, как мать Мелисса на последнем этапе. Вместо того, чтобы свалить, как я командовал, она поперлась за местью, и ведь я ей дал шанс, несмотря на всю ее подлость, и дал тот самый шанс только ради ее сына, которого еле вытащил из лап зверей. Но она не смогла его сберечь. В итоге ребенка нет, а сама она лежит в психушке, надеясь вылечиться и продолжит жизнь. Хотя вряд ли все будет как прежде. Ради денег люди чего только не совершают. Но не понимают, что бабки в гроб за собой не потащишь в любом случае. Я только начал нормально дышать, Демид, работать по-человечески и планы строить. Мечтать, в конце концов. Но не хочу я возвращаться в то болото. Поздно, дружище. И не надо на меня больше полагаться. Я больше не стану прикрывать вашу жопу. Я вообще больше ни о ком думать не собираюсь. С меня достаточно. Совершил год назад огромную ошибку, после чего семьи лишился. Хватит. Всего хорошего. Демид! Иди к черту, Егор! — кричу я, садясь за руль. Дома не нахожу себе места. Дверь в спальне Мелиссы открыта, и я захожу внутрь, хоть моя любимая женушка и запретила это делать. Но сейчас как-то все равно. Сын спит в своей кроватке. Любуюсь Ромой и не могу поверить, что у нас с ним сходство. Цвет волос, глаз. Мой долгожданный наследник. Несколько лет мы так хотели завести малыша, и в итоге Мелисса забеременела в такой страшный момент. Больше всего меня пугала мысль, что Мелисса, не дай бог, потеряет сына из-за моей жестокости. Очень боялся. Наверное, никогда в жизни мне не было так страшно, как в тот день, когда у Мелиссы начались схватки. Умом понимал, что могу лишиться и любимой жены, и сына, но, с другой стороны, я бы в любом случае их потерял, отступись я от того дерьма. Не пойди я до конца. Нас нашли бы и уничтожили сначала семью на моих глазах, а потом прикончили бы меня самого. Сил мне придавал Литвинов. Рядом с ним Мелиссу никто не тронул бы, считая ее женщиной Эльмира. Но этот балбес начал встречаться с другой женщиной, причем в самое неподходящее для этого время. И пришлось перевозить Мелиссу сюда, в Штаты. Потому что звери стали подозревать, что все случившееся — просто игра на публику. «Что ты здесь делаешь?» — слышится сзади тихий голос. Оборачиваюсь, вижу Мелиссу. Она вышла из ванной в обернутом вокруг тела полотенце. Я, как изголодавшееся животное, смотрю на нее. Ох, надо взять себя в руки и отвернуться, что я и делаю в следующий момент. Сына пришел увидеть. Наклонившись, целую ребенка в лоб и быстрыми шагами выхожу из комнаты, иначе просто не смогу, не выдержу, наброшусь на Мелиссу. Несколько часов перед глазами стоит жена, ее тело, глаза, влажные волосы, упавшие на плечи, а еще босые ноги. Отвлекаюсь, услышав вибрацию телефона. «Да, Эмиль», — отвечаю, откидываясь на спинку кресла и закрываю глаза. «Как ты там, брат?» «Чуть позже сяду в наш самолет. Буду через несколько часов. Не делай резких движений», — усмехается он. «Жди меня, поговорим, ты понял?» «Мне нельзя терять время. Поеду в Москву, решу проблему и все, плевать на всех. Паспорта давно готовы, дело за малым». «Ты же услышал меня, Демид?» «Приеду, поговорим. У меня есть для тебя и другие новости». «Как отношения с Мелиссой?» «Так как всегда ничего нового. Отталкивает, не хочет видеть рядом. Я же с ума схожу. Устал, хочется тишины. Залезть под одно одеяло с ней просто... обнять и надышаться ею». «А ты, я смотрю, романтик, мой дорогой друг», — смеется он. «Но, если честно, я бы тоже от такого не отказался. Смягчится Мелисса, не переживая, дело времени». «Целый год прошел. Просто напоминаю». «Вот именно. Год пережил, а месяц не можешь. Все наладится, дружище. Лучше скажи, нашел кто тебя?» «Снова Егор?» «Нет, Егор к этому делу никакого отношения не имеет. В этот раз его мать позвонила девушке своего сына, которая якобы беременна. Короче, чушь полная. Такой дурдом. Из-за них снова придется возвращаться в Москву. Не знаю даже, вернусь ли живым в этот раз». До меня доносится грохот, и я резко распахиваю глаза. Вижу у двери Мелиссу. Она, кажется, уронила стакан, и тот разбился вдребезги. Глаза жены наполнены слезами, губы дрожат. Она делает шаг назад и еще один, а потом разворачивается и бежит к лестнице. «Демид, ты там?» «Да, брат, я тебе перезвоню». Срываюсь с места и выбегаю из кабинета за Мелиссой. «Что-то случилось?» Мелисса, кажется, разговор услышала. «До встречи, Эмиль, созвонимся!» Дверь комнаты закрыта. Тяну ручку вниз, но она не поддается. «Мел!» «Уходи! Уезжай снова! Бросай нас, как и в прошлый раз! Из-за других видеть тебя не хочу!»